Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина? Привиделось ему. Неужто хмелевик начался? Он прохромыкал на дорогу. Следы. Волчьи следы. Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не езженной дороге. Они уходили туда, к старой заброшенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса. На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи, чего торчишь?» Матвей не двигался. Он стоял, как обугленный пень на светлой дороге, и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не врали. Волк ходит. Тот самый волк. Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он тут, безоружный калека, рядом с ним был. И вдруг Матвей понял — он или волк. Жить так дальше нельзя. Глава пятая. На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндиевшую кобыленку, запряженную в розвольне. У крыльца его уже поджидал Матвей в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвольни, лег. Никон положил рядом с ним двустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлебом, и тоже положил в розвольни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора. Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей много. Безлошадники в северной деревне были наперечет. Где же изгуртовать их, как не в гумнах? Теперь от былой конюшни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное — стойло, настил, двое дощатых ворот, одни на дорогу, другие на поле, давно же растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушать и стены, то тут, то там вгрызался в бревна топор. Но, видимо, налетчики, действуя по собственной инициативе, опасались поднимать большой шум. А у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно. Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные булыдья чертополоха. Смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной вырастало чернолесье. И там где-то сейчас отлеживался зверь. Матвей обернулся к стоящему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене. «Поставь сюда». Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, вдоль стены, напротив ворот, в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревку и ружье, так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью. — Да, — покачал головой Никон, — охота. Давай животину. Барана привязали на веревку в углу за подсанками, снег разгребли, наслали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился. «Кажется, все как надо», — подумал Матвей. «Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь следила откуда? Из кустов? Обыкновенные подводы с соломой». глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому,